Если бы я знал, то не обратился бы к вам за помощью, верно? А я не спрашивал бы насчет того, как будет отмечен мой вклад в вашей будущей публикации. Жаль, что моя фамилия начинается с буквы в конце алфавита, тогда как ваша — в начале. Этот разговор состоялся год назад. Качество данного сканирования было высоким, а операция, связанная со смещением луча незадолго до прохождения створа, чтобы заглянуть на дневную сторону Европы, оказалась труднее, чем ожидали.